Несколько разных шумов начинают прощупывать мои мысли. Он поворачивается к Виоле. «А эта девочка солгала, чтобы спасти жизнь своему другу». Все еще краснея от злости, Виола отворачивается. «Кроме того, у нас беда посерьезней», — продолжает доктор Сноу. «Сюда идет армия, которой может быть известно, что мы не готовы защищаться». «Мы не шпионы!» Доктор Сноу уже повернулся к остальным. «Уведите мальчика и девочку обратно в деревню. Виола побудет с остальными женщинами, а тот вполне может сражаться вместе с нами». «Да погодите же!» – воплю я. Доктор Сноу обращается к Бену. «Я верю, что ты только искал своего сына. Но закон есть закон. Это твое последнее решение?» – спрашивает бородач. «Если старейшины со мной согласны, да». Остальные неохотно и мрачно кивают. Доктор Сноу поворачивается ко мне. «Прости, тот». «Стойте!» Ору я, но пятнистый уже хватает меня за руку и тащит за собой. «Пусти! Пусти!» Еще один мужчина хватает Виолу, и она тоже сопротивляется изо всех сил. «Бен!» — кричу я, оглядываясь. «Бен!» «Ступай, тот», — говорит он. «Нет, Бен!» «Помни, что я люблю тебя». «Что они задумали?» — кричу я, все еще пытаясь вырваться из рук пятнистого. Оборачиваюсь к доктору Сноу. «Что вы с ним сделаете?» Он ничего не говорит, но я все вижу в его шуме. Они сделают то, чего требует закон. «Черта с два!» Ору я, свободной рукой выхватив из-за спины нож и полоснув им по руке пятнистого. Он вскрикивает и отпускает. «Беги!» Кричу я Бену. «Беги уже!» Виола кусает за руку человека, который ее держит. Тот кричит, и она в ужасе пятится назад. «Ты тоже!» Ору я ей. «Беги! Беги!» «Я бы на вашем месте не двигался с места», — говорит бородач, и в нас утыкается сразу несколько винтовок. Пятнистый сыпет проклятиями и замахивается кулаком, но я выставляю перед собой нож. «Давай», — цежу я сквозь стиснутые зубы. «Попробуй». «Хватит», — раздается властный крик доктора Стоуна, и в воцарившейся тишине мы слышим топот копыт. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Всадники. 5, может, 10, а то и все 15, несутся по дороге, как будто за ними гонится сам дьявол. «Разведчики?» — спрашиваю я Бена, прекрасно понимая, что никакие это не разведчики. Он качает головой. «Передовая группа». «Они наверняка вооружены», — говорю я доктору Сноу и всем остальным, лихорадочно соображая. «Ружей у них столько же, сколько у вас». Доктор Сноу тоже соображает. Я чувствую, как жужжит его шум, как он подсчитывает оставшееся время и неприятности, которые можем принести мы с Беном и Виолой. А потом он принимает решение. «Отпустите их». «Что?» – переспрашивает бородач. Его шум так и чешется от желания кого-нибудь пристрелить. «Он предатель и убийца, а нам еще предстоит оборонять деревню», – твердо отвечает доктор Сноу.